животных. Он стал официальным владельцем, а я занял пост почетного директора Треста и зоопарка. В руководящий орган Треста вошли сочувствующие нашим целям деятели. Лорд Джерси согласился стать председателем совета. Своей эмблемой мы избрали Дронта, огромную нелетающую голубеобразную птицу, которая некогда обитала на острове Маврикий, но была истреблена, как только остров открыли европейцы. Печальный пример того, как неразумные и жадные люди способны в удивительно короткий срок стереть с лица земли тот или иной вид фауны. Однако наши трудности на этом не кончились. Положение оставалось весьма напряженным. Втайне от Хоуплет я по-прежнему глотал транквилизаторы. Ведь мне, кроме всего прочего, предстояло написать книгу, задача, за которую я всегда берусь с превеликим отвращением. Но теперь надо мной висел дамоклов меч. Только пером мог я заработать нужную сумму для расплаты с банком. Книга получила название «Поместье зверинец». В ней я объяснил, ради чего устроил зоопарк и почему через некоторое время решил создать Трест. Учредить Трест оказалось сложнее, чем я ожидал. Возникло множество проблем, начиная от размера взносов. Завысишь — люди не смогут вступать в Трест. Занизишь — от взносов не будет проку. И кончая такими деталями, как подготовка и распространение брошюр, разъясняющих наши цели и задачи. По мере выхода моих книг я получал немало писем. На каждое из них мы отвечали, а копии ответов хранились в архиве. Теперь всем нашим корреспондентам мы разослали брошюры с бланком вступительного заявления. К моей великой радости подавляющее большинство тотчас вступило в Трест. Тут подоспела книга «Поместье зверинец», в которой я приглашал читателей вступать в Трест. На счастье, она имела успех, и нашлись желающие пополнить наши ряды. Число членов Треста во всех концах света возросло до 750. Меня особенно воодушевляло, что жители таких далеких стран, как Австралия и США, поддерживают начинание, плоды которого им, быть может, не приведется узреть. Хотя судьба зоопарка по-прежнему висела на волоске, на горизонте маячили первые признаки успеха, и мы трудились как черти. Сказать, что в конце рабочего дня мы были совершенно измотаны, значит ничего не сказать. Именно в это время на меня обрушилась лавина телефонных звонков, причем раздавались они в самое неподходящее время. Какая-то женщина из Торки в графстве Девоншир позвонила мне в разгар ленча, чтобы выяснить, как поступить с яйцами, которые только что отложила ее черепаха. Владелице травяного попугайчика понадобилось узнать, как подстричь когти ее любимцу. Но окончательно доконал меня звонок, раздавшийся в 11 часов вечера, когда я дремал у камина. Междугородная сообщила, что меня вызывает Шотландия, некий лорд МакДугал. Наивно заключив, что его милость вознамерился пожертвовать внушительную сумму Тресту, я попросил телефонистку соединить нас. Из первых же слов моего собеседника понял, что он чересчур рьяно припадает к источнику, из которого многие черпают премудрость и красноречие. «Это Даррелл?» — осведомился он. «Да», — ответил я. «Яшно. Так вот, во всей Англии только вы можете мне помочь. У меня тут птица». Я подавил стон. «Еще один травяной попугайчик». «Я владелец, шудовладелец». Чувствовала, что своим языком его милость владеет плохо. «И на один из моих пароходов залетела эта это та птица».